Ты получил всю информацию, которую хотел. Брат оглянулся на нехвостатых фей, поднимающихся с пола и пытающихся навести порядок в главном зале. «Уже хочешь уйти?» — вскинул я бровь, тем не менее кивая. «Они сбивают меня с толку», — признался брат, пожимая плечами. «К тому же хочется уже действовать, а не сидеть, сложа руки. Ты просто хочешь найти Нильзу», — раскусил я его. «И ты не помешаешь мне убить ее», — Нацу сложил руки на груди. Я вздохнул, даже не думал, но давай сначала хотя бы найдем оружие. «Ты же не серьезно?» – воскликнула Шарли. «Она же нас тонким слоем раскатает. Все будет в порядке», – с нажимом произнес я, и уже мысленно дополнил по личному каналу связи. «Или так, или Нацу сбежит при первой же возможности, чтобы разобраться во всем самому. Ты же знаешь, как он реагирует на тему моих крыльев». Шарли дернула плечом и кивнула, признавая мою правоту. «Почти сразу после перемещения мы покинули местный хвост феи. Ведь никто из нас не чувствовал себя там комфортно. Я успел собрать достаточно информации, чтобы наметить план действий и проложить маршрут. На нашу удачу, Нилюси решила сопроводить нас, так как, по ее словам, могла помочь спрятаться от стражей и патрулей. Я не возражал. Немира собрала нам в дорогу немного медикаментов и еды, посетовав, что не может дать больше. Гильдия переживала не лучшие времена, поэтому любая помощь была на вес золота. Я тепло поблагодарил ее, но с облегчением оставил позади. Несмотря на то, что ложь Элисон не свободно стекала с языка, мне было горько говорить о ней. Еще неприятнее было обманывать Немиру ради получения информации. Покидая нехвост феи, я чувствовал себя грязным, уродливым и жалким, но старательно подавлял любые эмоции, чтобы они не мешали достигать цели. Спасти Магнолию и вернуться домой. Я буквально выжег эту мысль на подкорке, шагая вслед за Нилюси к ближайшему городу и отмечая наши перемещения на карте. Архив снова стал черным, и это было недобрым знаком. Примечание к части. Подписывайтесь. https://t.melisbit.00. Часть 5, глава 79.5. Из двух зол. Примечание к части. Подписывайтесь на мой телеграм-канал. Мимы, арты, интересные зарисовки и контент каждый день ждут вас. Кроме того, там вы сможете ближе пообщаться со мной, задавать вопросы и делить впечатлениями. Жду вас по ссылке. https://t.melisbit.00. Нацу с облегчением на душе взглянул на братишку, который задремал посреди оживленной гильдии, наконец отложив работу на некоторое время. За окном тихонько начал накрапывать дождик, на сей раз не навевающий неприятные воспоминания. Напротив, он создавал более уютную атмосферу внутри теплого здания, наполненного разговорами и смехом близких людей. Нацу мысленно благодарился гильдийцев, когда те старались вести себя тише около их стола, заметив, что их хвостатый генерал позволил себе минуту отдыха. На лицах друзей отражалось облегчение, смешанное с нежностью, когда они глядели на мальчика. Нацу чувствовал, что мысли у них текли в одном направлении. Посреди изматывающей подготовки к очередному сражению с культом Тейлзу необходимо было взять перерыв. Теперь каждый знал, как его можно было устроить для упрямого мальчика. Люси тихонько читала книгу в стороне, периодически бросая взгляды на спящего Тейлза. Она гордилась собой за отличную идею, и ее солнечная улыбка оказывалась удивительно заразительной. Нацу не мог вспомнить, когда в последний раз чувствовал себя так умиротворенно и счастливо. Наверное, несколько месяцев назад, а то и больше. Примерно со времени вступления Люси в гильдию, события начали развиваться стремительно, и у Тейлза становилось все больше и больше дел. Согильдийцы и союзники вносили свой вклад, однако львиную долю работы мальчик добровольно тянул на себе. Нацу не нравилось, что его маленький брат взваливал на себя такую ношу. Он не должен был делать этого. В его возрасте его должны были занимать простые вещи. Какие-нибудь безделушки, книги, может быть, девчонки, но точно не стратегии, битвы, расчет жертв и прогнозирование следующего витка конфликта. Порой Нацу задавался вопросом, почему Тейлзу вообще позволяли участвовать в разработке тактики ведения войны с культом. Впрочем, ответ был прост. Мальчика воспринимали кем-то вроде реинкарнации Мавис, мастера-основательницы хвоста феи. Та тоже была юным одаренным стратегом и проявила себя в торговых войнах, что привело к тому, что гениальных детей стали воспринимать более серьезно. К тому же успешная оборона Магнолии, к которой Тейлз приложил руку больше, чем кто-либо другой, немало повлияла на доверие королевской семьи к нему. Его давно перестали считать обычным мальчишкой. Иногда Нацу сомневался, что хоть кто-то, кроме сагильдийцев, все еще видел в нем ребенка. Впрочем, даже они забывали об этом в минуты наивысшего напряжения. Именно поэтому краткие моменты спокойствия так ценились в хвосте фей. За те минуты тишины и умиротворения, которые их маленький генерал мог провести в окружении близких, они готовы были сделать что угодно. Глядя на завернутого в голубой плед братишку, Нацу мечтал, чтобы этот уютный вечер длился вечно. Он хотел бы, чтобы больше не нужно было переживать о скорой битве, о ходе проведения которой никто ничего не знал, кроме очень узкого круга людей. Чтобы Тейлс перестал зашиваться, тратя драгоценные мгновения детства и юности на войну. Чтобы ему, как и другим детям, больше не приходилось видеть смерть и разрушение. Чтобы не нужно было взрослеть раньше срока. Чтобы никто больше не потерял близких людей в ужасных боях не на жизнь, а на смерть. Чтобы не нужно было каждый день сражаться с убийцами и ждать очередного предательства. Нацу не мог не сожалеть о том, что уже привык к ежедневным покушениям на братишку. Сперва это пугало, нервировало и заставляло подозревать каждого второго в недобрых намерениях. Вот только теперь, когда это стало обыденностью, он не чувствовал ничего, кроме усталости. Ему надоело сражаться с темными магами, которые лезли со всех сторон, как тараканы. Они не представляли реальной опасности, за редким исключением, но изматывали. Даже война с культом превратилась в рутину, несмотря на то, что вскоре ожидалось крупное сражение. Нацу просто хотел отдохнуть. Внезапно Тейлс вскрикнул, просыпаясь, и парень инстинктивно дернулся к нему. Дыхание мальчика сбилось, и он сжал майку в районе груди, вероятно, даже не обратив внимания на инстинктивный жест. Его глаза просканировали гильдию, будто опасность притаилась где-то совсем рядом. Он побледнел. Плед соскользнул с его плеч, когда он поднялся на ноги. Нацу давно не видел его настолько напуганным. «Тейлс, что случилось?» — спросил он, мгновенно оказываясь рядом. «Не знаю, но...» Тейлс вздрогнул, когда над Магнолией прокатился раскат грома. В его глазах отразился животный ужас, смешанный с пониманием, и в следующий миг он вдруг закричал. «Покинуть гильдию! Живо!» Нацу остолбенел на мгновение. Ему не доводилось видеть братишку в таком состоянии уже очень давно, с той самой минуты, когда зверюга нанес удар. Только в тот момент, когда мальчик осознал неизбежность смерти, у него на лице появилась дикая смесь отчаяния со смирением. Это был первый и последний раз, когда Тейлс позволил себе открытое проявление этих эмоций. Больше такого не было. Не тогда, когда он вернулся из того странного мира, Эдолоса, со сломанными крыльями. Не тогда, когда нагрянул культ с многотысячной армией демонов. Не тогда, когда ему пришлось вести всех в бой, отправляя людей на смерть. Не тогда, когда он в одиночку удерживал натиск демонов, поставив луч надежды, обоюдоострый меч, защищающий всех и ранящий его самого. Не тогда, когда за его голову назначили награду в кругах темных магов. Тейлс уже догадался, что грядет что-то страшное, но не успевал ничего сделать. Он только снова закричал. «Я сказал, на выход, это приказ». Он крайне редко использовал последнюю фразу, предпочитая не выпячивать свое лидерство в повседневной жизни. То, что он открыто приказал всем бежать, фактически приравнивалось к объявлению смертельной опасности. Сагильдийцы рванулись с мест, и Нацу хотел было схватить братишку, чтобы вывести из небезопасной зоны, как вдруг все вспыхнуло и потонуло в грохоте. Ему удалось лишь заметить, как в глазах Тейлза появились слезы, а в следующий миг он потерял сознание. Когда Нацу очнулся, то не поверил увиденному. Гильдия, как и вся Магнолия, просто исчезла. На месте города оказалась пустошь, бескрайняя и тихая. Парень мог услышать лишь свое надрывное дыхание да стучащее в ушах сердце. Он сделал шаг по песку, рефлекторно поднимая глаза к небу. Там закручивалась воронка, центр которой неистово сиял, то сужаясь, то расширяясь, точно пасть огромного монстра. В нее тянулось оставшееся на земле волшебство, скапливаясь в тонкие струйки. Это выглядело бы красиво, если бы не было так ужасно. Теперь Нацу понял, чего так сильно испугался братишка. Каким-то образом он предчувствовал исчезновение города, но, к сожалению, не успел ничего сделать, лишь приказал покинуть гильдию. Нацу не знал, что произошло. Была ли это атака культа на сердце, которую они обещали в ближайшее время, могло ли это стать очередной попыткой темных магов уничтожить Тейлза, или же причина, по которой Магнолия исчезла, заключалась в другом. Парень медленно выдохнул, заставляя себя успокоиться, и побежал в произвольном направлении. Ему не удавалось никого учуять из-за резкой перемены окружения, да и волшебство как-то барахлило, вероятно, отзываясь на всплеск в магическом фоне. Это напрягало, но Нацу помнил уроки выживания, которые братишка организовывал им, а потому в первую очередь приказал себе не поддаваться панике, а во вторую, решил поискать других уцелевших. К счастью, через несколько минут блужданий в нигде, он услышал ответный крик Тейлза. «Я здесь!» Нацу, переполнившись счастьем и облегчением, едва не задушил его в объятиях, когда прибежал на голос. Братишка слабо улыбнулся, но в ответ на первую волну вопросов только покачал головой. Он не смог никого увидеть на карте архива, но никак не пояснил это. Его волшебство тоже не работало, никто не уцелел, помехи были слишком сильными. Нацу не решился задавать эти вопросы, глядя на бледного, потерянного братишку, который будто не знал, что делать. Впервые за долгие годы Тейлз предстал перед ним в настолько уязвимом состоянии. Казалось, он мог развалиться в любой момент, и Нацу не понимал, что могло так его напугать, если даже с культом он сражался с большей смелостью. «Эдолос» — единственное слово помогло Нацу все понять. В первый момент ему захотелось закричать, дать волю гневу и уничтожить придурков, ответственных за исчезновение города. Вот только ярость затмилась беспокойством за братишку. Произошедшее повлияло на него сильнее, чем казалось на первый взгляд. Нацу заметил, что губы Тейлза подрагивали, точно он пытался скрыть какую-то гримасу. Его плечи были напряжены, а спина, неестественно выпрямлена. Сердце Нацу дрогнуло, когда он сложил воедино все эти детали. Его братишка был в ужасе от воспоминания о практически полном уничтожении крыльев при первой попытке вернуться домой из Эдолоса. Вероятно, его терзал страх снова их потерять. Нацу собрал в кулак все силы, что у него были, чтобы вместо бессвязной ругани на параллельный мир попытаться сформировать хоть какой-то план действий. «Мы можем их оттуда вытащить». Его сердце почти разлетелось вдребезги, когда братишка медленно кивнул, глядя на него огромными серыми глазами. В них крылась пустота. Не то Тейлз мысленно общался с Хейналем, не то стал заложником собственных воспоминаний. «Думаю, да, но, я не знаю, сколько времени понадобится. Мы можем не успеть вернуться, когда культ придет. Мы можем потерять Фиор, спасая хвост феи». Он вздохнул так резко и неестественно, что Нацу внутренне переполошился. Болезненная бледность братишки наводила на дурные мысли. «Хэппи, выдыхай», — приказал он, и Тейлз, точно очнувшись, подчинился. «Давай попробуем расставить приоритеты. Что для нас важнее, королевство или гильдия?» Прозвучало хуже, чем он рассчитывал. Это было равносильно выбору между матерью и отцом. Немногие смогли бы решить, кого спасать в такой ситуации. Даже сам Нацу не был уверен в правильности того, что он делал. Для него гильдия всегда занимала центральное место в жизни, а потому он каждый раз выбирал ее, отбрасывая все остальное в сторону. Вот только Тейлз был не таким. Он мыслил масштабнее, глубже. Для него ценность представлял и Фиор тоже, причем не меньшую, чем хвост феи. Братишка отдал слишком многое для защиты королевства, в том числе свое детство, а потому просто не мог в одночасье это потерять. Вся его работа могла пойти прахом, и в таком случае перед мальчиком встал бы вопрос, чем он вообще занимался все это время, на что он потратил несколько лет своей жизни. Тейлз всей душой любил гильдию, но Фиору он отдал себя. По сути, Нацу предложил ему выбор, сердце или разум, и потому Тейлз понятия не имел, что с этим делать. Тихое и беспомощное: «Я не знаю, я не могу выбрать», — сорвалось с его губ, и он весь сжался, будто ему стало стыдно. Нацу трижды мысленно проклял Эдолос, заставивший его маленького брата так страдать, а затем пару раз проклял и себя за то, что не знал, как ему помочь. Тейлз выглядел нехарактерно растерянно для себя и с усилием сжимал запястье, почти оставляя на нем следы. Нацу эта деталь зацепила, ведь братишка явно переживал не из-за печати конфиденциальности, символы которой мерцали на коже. Движение выглядело механическим, в какой-то степени рефлекторным и, что самое главное, непрерывным. Тейлз давил на запястье, порой с большей силой, чем было необходимо, и Нацу заметил закономерность. Когда взгляд братишки начинал расфокусироваться, он возвращал себя в реальность этим странным жестом. Казалось, движение стало своеобразным якорем для него, и Нацу совершенно не нравилось, как часто братишке приходилось напоминать себе, что он находится здесь и сейчас. Кроме того, был еще один неприятный факт, который парень не озвучил, но отметил про себя. Цвет архива Тейлза снова изменился. Он еще не стал черным, как во время войны с культом или после возвращения мальчика из Эдоласа, но определенно сменил тон на более темный. Нацу знал, что это было дурным знаком, вот только Тейлз, похоже, этого еще не заметил. В целом, он вообще ни на что не обращал внимания, сосредоточившись на попытках придумать какой-нибудь план или хотя бы идею. К сожалению, ситуация складывалась печальная. Сагильдейцы в обозримом пространстве не появлялись, и неизвестно было, уцелел ли кто-нибудь еще. Сделать тяжелый выбор в пользу хвоста Фея или Фиора также не удавалось, во всяком случае Тейлзу, магический фон был настолько нестабилен, что не позволял связаться с кем-либо или учуять чей-то запах. Более того, никто не говорил, что анима накрыла лишь Магнолию. Она могла зацепить и соседние города, а то и больше. Нацу решил не рассказывать о своих опасениях братишке, ведь тому и так было плохо, но посоветовал связаться с принцессой. И, как выяснилось через пару минут, это оказалось еще более паршивой затеей. Невнятный голос Риезора, пробивающегося через помехи, сносно сформулировал всего несколько слов. «Столица, принцесса убит, срочно». Трактовать это можно было множеством способов, но Нацу услышал это так. «Необходимо срочно вернуться в столицу, так как принцесса была убита. Вероятно, культ напал на сердце, и никто не смог ему помешать». В целом, Тейлз рассчитывал на это, знал, что атаку не удастся отразить, а потому готовился к работе с последствиями. Вот только он слишком сильно любил принцессу и уважал ее, чтобы допустить возможность ее смерти. Когда он твердо заявил, что они неправильно расслышали или не так поняли слова Риезора, Нацу согласился с ним. Они оба почувствовали горьковатый привкус лжи на языке. К счастью, вскоре появился Шинигами, и Нацу впервые захотелось крепко обнять его, ведь он пару фраз смог вернуть братишке присутствие духа. Он что-то объяснил про время, но парню не удалось понять ни слова, кроме того, что они должны были успеть вернуться до атаки культа. Посланник Анксилама вообще утверждал, что путешествие займет всего минут 10, хотя в другом мире минует пара недель. Как это могло быть, Нацу не знал, но решил не задумываться над этим. Раз Тейлз поверил ему и обрел смелость отправиться в Эдолос, все было в порядке. Сам он пообещал себе тщательнее приглядывать за братишкой. На сей раз его состояние вызывало наибольшие опасения, пусть физических ран на нем не было. Встреча с Венди и Шарли, блуждающих по пустоши, некогда бывшей Магнолией, позволила Нацу коротко выдохнуть с облегчением. Их численность увеличивалась, а значит, шансы на успешное завершение спасательной миссии возрастали. Девчонки выглядели напуганными и сбитыми с толку, и Нацу отвел Венди немного в сторону, чтобы дать пространство Тейлзу и Шарли. Их крепкие, но отчаянные объятия тупым ножом скребли душу. Оба боялись Эдоласа, и это было видно невооруженным взглядом. «Я переживаю за них», шепнула Венди на грани слышимости. Никогда не видела Шарли такой испуганной, а Тейлз на нем лица нет. «Все хуже, чем ты думаешь», Нацу бросил взгляд в сторону, на братишку. «Он не смог составить план. Я имею в виду, у него даже идей нет». «Как так?» – пискнула девочка. «Но у него всегда есть план, причем не один. Вот и я о том же. Мы должны присмотреть за ними», Нацу нахмурился, посмотрев вверх, на сияющую воронку. «Думаю, в этот раз сложно будет далеко не в битве». Венди сжала кулачки, в ее взгляде поселились упрямство и решимость. «Главное, чтобы они чувствовали, что мы рядом», — сказала она неожиданно твердо. «Больше прикосновений, больше поддержки. Если понадобится, то через слово напоминайте Тейлзу, что он не один». Учитывая, в каком состоянии он вернулся из Эдоласа в прошлый раз, это будет необходимо. Скорее всего, он сейчас начнет закрываться, отсекать эмоции. Девочка бросила взгляд на Тейлза, лицо которого стало приобретать безразличное выражение. Он заставлял себя снова стать холодным генералом, очевидно, считая, что это поможет. «Я позабочусь о Шарли, так что на ее счет можешь не волноваться». «Спасибо тебе», Нацу с благодарностью улыбнулся, но почти сразу вернулся к настороженности и обеспокоенности. У Тейлза меняется цвет архива, он опять становится черным. «Это плохо», не стала скрывать девочка. «Думаю, у него опять расшалилось подсознание. Когда архив станет полностью черным, это будет символом того, что он отсек эмоций». «О, черт!» Парень подавил крик бессильной ярости, позволив себе только протяжный стон. «Я только вытащил его из этого дерьма. Неужели опять? Мне жаль». Венди коснулась его руки в утешительном жесте. «Это его способ справиться с трудностями и болью. Он неправильный, но действенный, и мы должны показать, что можно иначе. Один раз нам удалось вернуть его к нормальному состоянию, сможем снова. Верно же?» Нацу вздохнул. «Верно», и уже тише добавил. «И почему мне кажется, что мы это не предотвратим?» Шарли отстранилась от Тейлза, и мальчик отнюдь не так уверенно, как раньше, но тем не менее твердо сказал. «У меня есть план, вернее, идея, как действовать дальше. Вы со мной, хоть на край света», — именно так сказал Нацу, заметив тень благодарности, промелькнувшей на лице братишки. Следующие несколько часов принесли море эмоций, самых разных, почти заставив парня запутаться в них. Перемещение в Эдолос прошло безболезненно и быстро, если не считать кратковременной потери сознания. Сам мир оказался на удивление красивым, ярким и интересным. Нацу представлял его себе иначе, как темное, мрачное измерение, преследующее лишь одну цель – убить всех чужеземцев. Различие между ожиданием и реальностью сбило его с толку, но не настолько, чтобы не заметить, как Эдолос начал давить на плечи Тейлза. С лица мальчика смыло все краски, и Нацу действительно начал переживать, не упадет ли тот в обморок, особенно учитывая, что его шрам начал ныть. Парень запоздал и осознал, отчего плечи братишки были так напряжены в последнее время. Вероятно, он чувствовал боль в спине постоянно, но никому не сказал ни слова. Он упрямо отказывался от помощи, несмотря на то, что Нацу буквально каждую секунду старался быть рядом и напоминал, что в этот раз ему не нужно сражаться в одиночку. Вот только до братишки, похоже, это не доходило. Он упрямо потащил их на себе, составив план действий, который разъедал его изнутри. Зная по опыту, что в таких случаях его невозможно было переубедить, Нацу мог только приглядывать за ним, ожидая срыва. В том, что он будет, парень не сомневался. Оставался лишь вопрос, в какой момент он грядет. «Уф, чувствую себя голой», — пожаловалась Венди, пока они пробирались сквозь заросли неизвестных растений, пытаясь найти местный хвост феи. «Я тоже», — признался Нацу, с неудовольствием ощущая пустоту на плечах. Его походный рюкзак остался дома, как и сумка с медикаментами. «Хорошо, хоть сигналки остались. А что толку?» — фыркнула Шарли. «Мы все равно не можем ими воспользоваться». Ее фраза на несколько минут заставила всех замолчать. Кошечка была права, артефактами мог пользоваться только Тейлз, ведь все они внезапно лишились магии. Волшебство не текло по внутренним каналам, как должно было, а значит, они не могли активировать залп сигналки. Неприятный побочный эффект от перехода превратил их миссию из сложной в почти невыполнимую. Нацу впервые почувствовал себя настолько бесполезным в бою, когда не сумел призвать огонь. Венди распереживалась, что не сможет вылечить их, если они получат раны, а Шарли просто не понимала, отчего ее волшебство исчезло. Как ни прискорбно, единственным, кто сохранил способность колдовать, стал Тейлз. Это наложило на него еще больше ответственности в довесок к остальным проблемам, засевшим в его голове. Шарли стушевалась, заметив реакцию друзей. Ляпнула лишнего: «Простите». «Не беспокойтесь», — Тейлз не обернулся на них, продолжая следить за картой архива. «Я защищу вас. К тому же, сигналки можно использовать иначе». Нацу и Венди переглянулись, разделяя общие мысли. Впрочем, вскоре разговоры сошли на нет, ведь впереди показался местный хвост феи. Тейлз кратко ввел их в курс дела, рассказав о самой гильдии, известных ему магах, испытаниях, которые им приходится преодолевать, а также об их осторожности и незыблемом правиле «убей или умри». Местные волшебники просто старались выжить, а потому уничтожили бы любого, кто представлял бы для них опасность. Именно поэтому Тейлз заявил, что говорить будет сам, не оставив места для споров. Впрочем, Нацу заметил странный блеск в его глазах. Упрямый братишка снова решил изрезать себя ножом во имя выполнения задачи. Парень только не мог понять, как Тейлз задумал это сделать. Ответ пришел в следующие несколько минут, когда местная Мира восторженно спросила, в порядке ли Лисанна. От этого простого вопроса Нацу едва не сбился с шага, зная, как остро братишка реагировал на смерть подруги. Он до сих пор винил себя в том, что она отправилась на ту миссию. Тейлз верил, что сам ее убил, ведь именно из-за его приказа она пожертвовала собой. Нацу ожидал молчания в ответ на вопрос местной Миры, быть может, одинокой слезы или тихого признания, что та погибла. От девушки, так похожей и одновременно так отличающейся от их миры, он ждал криков, рыданий, проклятий, чего угодно. Вот только братишка выбрал иной путь. Тейлс улыбнулся. Лисанна была на задании, когда нас затянуло в аниму, сказал он так легко, будто репетировал перед зеркалом. Она сейчас должна быть в Маранте, с ней все в порядке, не волнуйся. Ложь. Лисанна умерла, ее растерзали демоны на его собственных глазах. Тейлс видел обезображенный труп, он единственный смотрел в ее пустые глаза, пока остальные глядели на звездное небо. Как он смог солгать этой мире с такой легкостью и беззаботностью? Нацу не понимал и не хотел понимать, но все-таки сумел заметить, как Тейлс вцепился в свое запястье, спрятав руки за спиной. Он давил на кожу так сильно, что наверняка оставил там синяки. Нет, ему нелегко было лгать в лицо местной миры, но он считал это необходимым. Осознав это, Нацу захотел метнуться к нему, схватить в крепкие объятия и никогда больше не отпускать. По части самоистязаний, Тейлс мог дать фору любому, и это было бы смешно, если бы не было так грустно. Тейлс продолжал лгать всем вокруг, рассказывая Лисанне так, будто та была жива. Даже у Нацу разрывалось сердце от этого, но он не останавливал братишку. Попытался помочь, поддержать, вот только столкнулся со холодной стеной. «Все в порядке, я разберусь с этим», — сказал Тейлс, закрывая душу на сотни замков. Как и всегда, он завалил себя работой, изучая местные карты, события, слухи и прочую информацию. Пока Нацу сидел в окружении двойников своих сагильдийцев, он краем глаза следил за ним. Цвет архива братишки упал еще на несколько тонов. Вот только информация действительно была необходима, а потому парень столкнулся с нелегким выбором, так похожим на тот, что предстал перед Тейлзом недавно. Позволить ему убивать себя и дальше, чтобы спасти друзей, или спасти его, рискуя убить этим друзей. Нацу с горечью выбрал первое. Единственным человеком, который смог пробиться сквозь титановый заслон Тейлза, стала местная Люси. Нацу с облегчением на душе увидел проблеск эмоций в глазах братишки. Между ними возникла нежная, доверительная атмосфера, и парень специально отвернулся, чтобы не привлекать к ним внимания. Его ноющее сердце успокоилось. Вот только лишь на миг Нацу не заметил, как Тейлс побледнел, но интуитивно понял, что случилось нечто ужасное. Еще до того, как братишка вскочил, он резко обернулся, отмечая болезненную бледность на его лице. Охотница на фей приближается. Одной фразы хватило, чтоб переполошить целую гильдию. Нацу рефлекторно рванул к братишке, и вскоре замешательство сменилось волной ярости. К хвосту фей приближался необычный враг, к ним летела местная Ильза. Та самая Ильза, которая сожгла крылья Тейлза. Та самая Ильза, которая заставила его страдать больше, чем кто-либо другой. Та самая Ильза, которая приходила к нему в кошмарах каждую ночь, сопровождаемую грозой. Та самая Ильза, которую он поклялся убить. «Не смей, у тебя нет магии, она убьет тебя». Нацу услышал крик братишки, но даже не попытался понять его. Перед глазами вспыхнула красная пелена, ведь в зоне досягаемости оказался враг, которого необходимо было разорвать на мелкие кусочки. Нацу зарычал, пытаясь разогнать магию по телу, чтобы заставить огонь появился. Впрочем, и без этого он рванул бы в бой. Даже если бы пришлось сражаться голыми руками, он сделал бы это. Во имя мести за прекрасные крылья Тейлза и все то, через что ему пришлось пройти до полного исцеления. Нацу не мог даже надеяться, что однажды ему предоставится возможность уничтожить эту тварь, и он не собирался терять прекрасный шанс. «Нацу, остынь, у нас еще будет шанс отомстить ей», — взмолился братишка, чудом удерживая его на месте. «Приготовиться, держитесь за что-нибудь». Прочие голоса отошли на второй план для Нацу, ведь перед ним буквально оказалась долгожданная мишень. Ярость захватила его сознание, но внезапно неведомая сила оторвала его от земли. Секундное замешательство позволило парню взглянуть на братишку. Его сердце дрогнуло. Тейлс выглядел так, будто собирался упасть замертво прямо сейчас, а его серые глаза наполнились настоящим ужасом. Это отрезвило почти так же хорошо, как сильный удар головой о пол. Приходя в себя на протяжении пары секунд, Нацу заодно унимал ярость и жажду мести. Что толку было бросаться на врага, если его братишка едва не умирал от страха из-за этого? Между удовлетворением собственного гнева и шатким спокойствием Тейлза, Нацу выбрал последнее. Потирая ушибленный затылок, Парень невольно вспоминал собственные слова. В этот раз сложно будет далеко не в битве. Идолос с поразительной чистотой заставлял их вставать перед нелегкими выборами. Это давило на плечи сильнее, чем сотни проигранных сражений. Самым страшным врагом для человека всегда оставался он сам, и теперь не только Тейлзу приходилось бороться с собой, но и Нацу. Парень снова трижды проклял этот мир, иронично мечтая вернуться в родной, где все было гораздо проще. «Уничтожь культистов, останови Айзека, защити близких». Нацу с тоской бросил взгляд на братишку, и в его сердце вонзилась игла. Архив стал черным. Снова. Примечание к части. Подписывайтесь. https://t.melis.bit.00. Часть 5, глава 80. Той же тропой. Примечание к части. Сегодня, в День защитника Отечества, я хочу поздравить всех мужчин с этим замечательным праздником и пожелать им стойкости, храбрости и мирного неба над головой. Если вам интересно узнать, как история о подвигах защитников Отчества вдохновили меня на некоторые сцены в «Стальных бубенцах», то переходите в мой телеграм-канал 3. Там же вы найдете мемы, арты, интересные зарисовки и контент каждый день. Кроме того, сможете ближе пообщаться со мной, задать вопросы и поделиться впечатлениями. Жду вас по ссылке. https://t.melis.bit.00. Итак, план таков. Заходим в город на закате, покупаем оружие, садимся на поезд, который отправляется от станции после полуночи, и к утру попадаем в столицу. Сагильдийцы слаженно кивнули. Анилюси смерила меня задумчивым взглядом. Я проведу нас по тайным ходам во дворец. Если архив уловит сигнал кого-то из знакомых мне чужеземцев, мы спасаем их. Если нет, то отправляемся в лаборатории мудрецов, захватываем одного из них и добываем информацию об аниме. В идеале, запускаем ее и переносим Магнолию в наш мир, а затем отправляемся туда сами. Не думаю, что все пройдет так гладко, заметила Нилюси. «Я на это и не рассчитываю», — ответил я. «Это лишь общий план действий, реагировать будем по ситуации. Я больше чем уверен, что мы снова столкнемся с местной Эльзой или ввяжемся в бой со стражниками. К тому же другие чужеземцы, если они все-таки живы, могут существенно изменить нашу стратегию», — я нахмурился, а затем отвел взгляд, понизив голос. «Был бы здесь мастер Шон, он сумел бы составить более тонкий план. Твой тоже отличный». Нацу улыбнулся, ободряюще похлопав меня по плечу. «Мы хотя бы знаем, что делать. Это не борьба вслепую с целым миром». «Согласна», — кивнула Венди. «Я чувствую себя более уверенной, несмотря на все это». Она неопределенно повела рукой. «У меня есть вопрос». Шарли подняла лапку, и я взглянул на нее, призывая продолжить. «Если королева Иксидов может предвидеть будущее, то как нам избежать ловушки? Она уже досадила тебе в прошлый раз». Подруга явно сдержалась, чтобы не упомянуть мои крылья. «Где гарантии, что это не повторится?» «Их нет», — ответил я, заставив всех вытаращиться на меня. «Но есть идея», — я вывел перед каждым из них экран архива, куда поместил карту Эксталии. «Кто-то должен отвлечь ее, заставить сосредоточиться на себе и дать нам время завершить задание, так как людей там не жалуют, а меня скорее убьют, чем пропустят к королеве». То я бросил на Шарли говорящий взгляд, ощущая внутри очень сложную гамму приглушенных чувств. «Я должна пойти туда», — она сложила лапки на груди, посуровив. «Ты с ума сошел? Забыл про задание?» «Задание?» — удивилась Венди. «Ты о чем? Мы сыграем на этом», — не обратив внимания на девочку, надавил я. «Ты сделаешь вид, будто вернулась в Эксталию, чтобы получить новые инструкции. Даже если Шагатта сразу раскусит нас, они тебя не убьют, максимум, кинут в темницу, а мы тебя позже вытащим». Видя замешательство на ее лице, я пояснил: «У тебя будет информация о нас, чужеземцах, и они не потеряют ее. К тому же я думаю, что способности Шагатты не так велики, как их рисуют». «Разве?» Шагатта могла задавить бунт чужеземцев в зародыше, еще когда мастер Шон попал в этот мир, но не сделала этого. У нее был шанс остановить его в тот момент, когда он начал собирать вокруг себя союзников, но и тогда ему никто не помешал. Лишь перед переворотом она предупредила короля об угрозе. Более того, ей не было нужды объявлять меня падшим и назначать награду за мою голову, если она хотела меня уничтожить. Ей было достаточно предвидеть момент, когда я был уязвим, и направить ко мне отряд. Если бы она действительно была искусным предсказателем, как все здесь говорят, я был бы мертв. Из этого можно сделать вывод, что ее способности ограничены. Она не может видеть все, и я больше чем уверен, что ее куда сильнее займет наш план, чем твое возвращение в Эксталию. Именно поэтому ты должна будешь сместить фокус внимания с нас на себя. Понимаешь, теория слабовата, фыркнула подруга, но затем кивнула, ухмыльнувшись. Но я сделаю это, генерал. Нелюси метнула в нее взгляд, явно зацепившись за последнее слово, но не успела ничего спросить. В разговор вмешался Нацу. «А вот я ничего не понял», — сказал он, почесав в затылке. «О каком задании вы говорите? Почему Шарли не должны кинуть в темницу сразу? Она же тоже пришла из нашего мира». Подруга опустила взгляд, а я, напротив, уверенно вскинул подбородок, нахмурившись. «Мне не особо хотелось рассказывать остальным про то, что Эксталия вытворила с нами и другими детьми Эксидами, но это было необходимо. Я кратко и, возможно, излишне сухо изложил факты. Нас отправили в иной мир, чтобы уничтожить убийц драконов, которые в будущем могли навредить Эдолосу. Шарли знала об этом с рождения, но моя память оказалась повреждена. Я понятия не имела о задании до тех пор, пока не вернулся домой после первого перемещения. Впрочем, это не играло особой роли. После того, как за мою голову выдалось и назначили награду, у меня не осталось резона убивать Нацу. Я уже оказался вне закона, так что нарушение приказа никак не изменило бы мой статус в глазах сородичей. К тому же, передо мной вставали куда более важные задачи, поэтому думать о неясном задании и реакции Шагатты на провал не было ни времени, ни желания. Я просто выбросил его из головы, сосредоточившись на культе. Вот только Шарли не смогла этого сделать. Мне казалось, что она приняла решение 2 года назад в пользу Венди, но теперь я не был так уверен. В сердце подруги почему-то оставалось место для родины, которая выкинула нас в иной мир без подготовки и банального базового пакета информации. Она запуталась в том, как поступить. Сохранить Венди жизни, подобно мне, стать изгоем для своей расы, или же убить сестренку и превратиться в героя для Эксталии. Я мог лишь предполагать, что она выберет, и неизвестность мне не нравилась. Как бы мне ни было противно и больно подозревать подругу, я должен был рассмотреть вариант ее предательства. Лисанна тоже казалась самым близким и верным товарищем, но затем мы оказались в местном хвосте феи. С удивительным спокойствием я смоделировал идеальный вариант – отослать Шарли подальше, чтобы уменьшить риски, а заодно отвлечь на нее Эксидов. Какая-то часть меня беспокойно заерзала, когда в ответ на решение не появилось никаких эмоций. Однако мысль удивительно быстро затерялась в разуме, вытесненная другими, более важными, сформированными холодным расчетом. «Пока рано говорить о деталях плана», — сказал я, снова обращаясь к Шарли. «Ты покинешь нас позже, когда мы разведаем обстановку». «Как скажешь», — кивнула она без удовольствия, уже предчувствуя одиночную миссию. «Мне кажется, это слишком опасно», — Венди беспокойно переводила взгляд то на меня, то на сестренку. «Шарли не может колдовать. Что, если ее схватит? Мы даже не узнаем, что ей нужна помощь. Как я уже сказал, вероятность, что ее убьют, низка. К тому же Шарли не так беззащитна, как раньше, она умеет сражаться и без магии», я в упор посмотрел на подругу. «Во всяком случае, она сможет сбежать и спрятаться. Если что-то пойдет не так, мы спасем ее, но...» «Все нормально», Шарли улыбнулась, ободряюще положив лапку Венди на руку. «Тейлс прав, я справлюсь. К тому же ваше задание будет куда сложнее. Я не смогу вас переубедить, да?» Вздохнула девочка, и я смерил ее взглядом. «Хорошо, пусть будет по-вашему». Я кивнул, когда Венди отступила и приняла план. На несколько минут повисло напряженное молчание, прерываемое только отдаленными криками местных птиц. Мы остановились на краю леса, спрятавшись в зарослях, чтобы дождаться там заката. Нам было небезопасно входить в город при свете дня, так как повсюду сновали стражники, выискивающие нас. Нелюси, отправившаяся на разведку пару часов назад, вернулась со свежей листовкой. Награду за мою голову внезапно подняли в 10 раз, что означало лишь одно: Шагатта знала, что я буду здесь. Из-за того, что оба моих обличия были известны местным, пришлось переделывать человеческую оболочку, чтобы на меня не накинулись сразу. Впрочем, меня все равно с головой выдала бы магия, как минимум, крылья. Кроме этого, Нелюси доложила, что в городе усилили патрули, а кто-то из бывших заказчиков местной гильдии нашептал, что в столице готовились к грандиозному празднику. Последнее взволновало меня, ведь это могло быть связано с Магнолией, а потому мы решили действовать так быстро и тихо, как это было возможно. К счастью, Покинув нехвост феи, я почувствовал себя значительно лучше и смог составить план на ближайшее время. В целом, он повторял путь, который мне пришлось пройти 2,5 года назад, причем даже слишком сильно. Знакомая тропа одновременно радовала, ведь уже оказалась протарена, и печалила, ведь воспоминания продолжали давить на меня. Я с легкой тревогой, более слабой, чем ожидалось, отметил, что архив все-таки стал черным. Внутри все замерзло и покрылось коркой льда, приглушая эмоции настолько, что им едва удавалось пробиваться сквозь заслоны. Из глубин подсознания распространялись волны беспокойства от Хайналя, и я понимал его. Я знал, что неправильно было запечатывать чувства внутри себя, но не мог обернуть процесс вспять. Просто не знал, как это сделать. Нацу тоже бросал на меня долгие задумчивые взгляды, вероятно, тревожась из-за моего состояния. Он почти через слово повторял, что мне не нужно было тянуть все на себе, и подбадривал меня, как только мог. Я замечал это и испытывал чувство благодарности, ведь это действительно помогало. Вот только непрекращающаяся боль в спине и пустота в душе все равно не исчезали. Как бы я ни отрицал это, идолос повлиял на меня сильнее, чем хотелось бы. Вероятно, из-за того, что стал первым переломным моментом в моей жизни. Именно моя смерть разделила все над и после. С того дня, как меня впервые поглотила анима, жизнь перестала казаться простой и веселой. Она со всей силы врезала мне, заставляя вмиг повзрослеть. Нравилось мне это или нет, я должен был мириться с нынешней ситуацией. Ради спасения гильдии и остального города, необходимо было сделать все, что можно, и даже больше этого. Если на алтарь победы я должен был положить эмоции, то так тому и быть. Всю жизнь меня пугала перспектива стать холодным чудовищем, не считающимся с чувствами ради достижения цели, и теперь я понял, откуда взялся страх. В свое время Хайналь стал таким монстром, и частицы его души всеми силами старались уберечь меня от повторения его судьбы. Даже он сам прилагал к этому усилия. Вот только достижения оказались скромными. Я вздохнул и потер виски, внезапно замечая, что Нелюси сверлит меня взглядом. «В чем дело?» – спросил я. «Забудь», – отмахнулась она, отворачиваясь и не давая мне шанса распознать промелькнувшие на ее лице эмоции. «Хотела напомнить, я не поеду с вами в столицу, в этом городе мы расстанемся». «Да, мы в курсе», – кивнул я. «Вернешься в гильдию?» «Не сразу», – сказала девушка. «У нас много друзей, которые недовольны королем и его указами. Я предупрежу их о вас. Если кто-то заметит ваших товарищей, мне сообщат, а я уже найду способ передать вам информацию. Пусть лучше помогут им попасть в столицу», — предложил я. «Наши знают, что делать, если тебя затягивает анима. К тому же я давно загрузил им в головы пакет информации на подобный случай. Вот только сомневаюсь, что кто-то еще уцелел. Как насчет Гажила?» Вдруг встрепенулась Венди. «Он был в городе, когда открылся портал». «Да, как раз вернулся», — кивнул я, вспоминая минуты до катастрофы. «Магия убийц драконов могла защитить его, как вас. Конечно, если учитывать, что эта теория верна. Вы двое, слишком малая выборка, поэтому я бы не рассчитывал на это слишком сильно». В глазах Нацу мелькнуло какое-то осознание, но он промолчал. Я быстро соединил нас ментальной связью и спросил, что случилось. Чтобы никто не заподозрил, что мы перешли на телепатию, я сказал уже вслух. «Как бы то ни было, будем работать с тем, что есть. Есть еще вопросы?» Мне показалось, что Шинигами был уверен, что найдет кого-то еще. Брат постарался ответить быстро, при этом не привлекая внимания остальных. «Даже если так, они не смогли бы отправиться с нами без крыльев. Полагаю, вопросов нет», — тем временем сказала Нелюси. «Но есть проблемы. Я слышала, что скоро сюда перебросит дополнительный отряд стражи. Поэтому действовать нужно быстро. Если нас схватит, все будет кончено». «Верно», — кивнул я, одновременно с этим посылая на Цу говорящий взгляд. Он повел плечом, признавая мою правоту. Впрочем, его наблюдение все равно было ценным. «Спасибо, что сказал об этом. Учту». «То есть пока нам остается только ждать?» — спросила Венди, поднимая взгляд в небо. «Солнце сядет через 1,5 часа», — сказал я, отключая телепатическую связь. «Используйте это время, чтобы набраться сил». Мы снова погрузились в молчание, терпеливо ожидая, когда опустятся сумерки. Я сканировал местность архивом и следил, чтобы к нам никто не приближался. К счастью, Нелюси показала отличное место, достаточно укрытое зеленью, чтобы нас не было видно. Она не солгала, когда сказала, что сможет незаметно провести нас куда угодно. Думаю, ей удалось бы провернуть это и со столицей, но девушка отказалась рисковать. Я понимал почему. Слишком многие нехвостатые феи погибли там, особенно за последнее время. К тому же, у меня оказалось достаточно опыта и информации, чтобы справиться с этой задачей самому. Не меньше на мое решение повлиял тот факт, что я не доверял ей полностью. Прошлый горький опыт предательства близкого человека, а также целая серия предательств Фиори, научили меня осторожности. Я собирался держать Нелюси при себе и использовать ее в качестве проводника, вот только возводить в ранг союзника был не намерен. Пока мы бездействовали, я вернулся к проработке стратегии на ближайшее время. В это время остальные принялись тихонько переговариваться, обсуждая миры и разницу в них. Нелюси с любопытством слушала о своем двойнике, хихикая над рассказами Нацу и Венди. В отличие от нашей заклинательницы, она не была дочерью аристократов, а происходила из самой обычной семьи. К тому же, отец сдувал с нее пылинки, поддерживая в любом начинании. Даже когда девушка вступила в гильдию, которая вскоре стала темной, тот не отвернулся от нее, а принялся в меру сил помогать. Это было трогательно. В свою очередь она рассказала о местных Нацу и Венди, чем немало удивило моих согильдийцев. Разница между двойниками действительно была огромной, и это появлялось как в основе личности человека, так и в мелочах. Разговор помог скоротать время, но вскоре я прервал болтовню, напомнив о задаче. Согильдийцы и Нелюси посуровили, стряхивая с себя беспечность, как пыль, и мы покинули заросли. Под прикрытием темноты нам удалось подобраться к городу незамеченными, и за это благодарить нужно было не только Нелюси, но и мою магию архива. Без карты, на которой отражались живые существа, мы могли бы уже попасться на глаза случайным прохожим. Девушка считала, что я излишне беспокоился об этом, вот только мирные жители вполне могли донести о нас стражникам. Риск был неоправдан. Нацу с улыбкой вспомнил мою паранойю, а Нелюси снова смерила меня долгим взглядом. Впрочем, вскоре мы достигли подпольной оружейной, которая и была нашей целью. Нацу и Венди принялись выбирать оружие, пока я отправился расспрашивать торговца. Мне требовалась информация, и тот не разочаровал. Старик хоть и пытался юлить, но рассказал достаточно, чтобы я оказался удовлетворен. Слухи распространялись со скоростью лесного пожара, поэтому появление в столице гигантской лакримы просто не могло не долететь до нас. Более того, никто не сомневался, что магический кристалл попал туда через аниму. Следовательно, мы двигались в правильном направлении. Это не могло не радовать. «Вау, немного ли вы набрали?» – удивилась Нелюси, когда Нацу и Венди закончили рыскать по лавке. «В самый раз», – ухмыльнулся брат, уверенно сложив руки на груди. «Отличный выбор», – оценил я, осматривая покупки. Согильдийцы подошли к ним с умом, взяв не только оружие, но и прочие полезные предметы, среди которых оказались ножи, веревки, спички, факелы и набор первой помощи. Нацу закрепил на спине короткий клинок, зачарованный на повышенную прочность, а также подвесил на пояс пару кинжалов. Венди выбрала для себя миниатюрный арбалет для дальнего боя и кинжал для ближнего. Также девочка лично осмотрела набор первой помощи, так как была лучшим целителем среди нас, пусть даже лишилась магии. Удовлетворенно кивнув, она добавила туда несколько дополнительных настроек и показала большой палец. Нелюси оглядела покупки, недоуменно хлопнув глазами. «Я думала, вы выберете что-то более магическое», — призналась она. «Нет смысла», — пожал плечами Нацу. «Все равно не умеем пользоваться вашими артефактами, а на тренировки уйдет время. Лучше сражаться тем, что знакомо. Больше толку будет». «А я еще удивлялась, зачем мы тренировались без магии», — хихикнула Венди и обернулась ко мне. «Как ты смог это предусмотреть?» «После того, как Улисанны запечатала магию при нашем первом перемещении, я понял, что мы не можем во всем полагаться на заклинания», — пояснил я. «Мы должны были научиться сражаться и без волшебства. К тому же, и в нашем мире мы могли столкнуться с подобным. Взять хотя бы наручники рунных рыцарей. Случись что, и мы стали бы беззащитными. Позволь поблагодарить твою паранойю», — Нацу растрепал мне волосы. «Она снова спасла нас. Ты разве не будешь брать оружие?» — спросила Нелюси и расплатилась за наши покупки. Торговец сделал ей большую скидку, ссылаясь на какие-то события в прошлом. «Нет, я достал пистолет из кобуры и продемонстрировал девушке. Моя магия в порядке». «Какой занимательный артефакт, юноша», — отозвался старик. «Где вы его достали?» друзья сделали, я коротко ухмыльнулся, вспоминая, как ребята из синего Пегаса корпели над моим заказом. Они действительно отлично постарались, пусть и удивились запросу, когда я пришел к ним сразу после войны с культом. «Не продается», — дополнил я, когда глаза торговца загорелись. «А жаль», — хмыкнул он, — «я бы предложил отличную цену». В другой раз я оглядел друзей, и те просигнализировали, что готовы, уходим. «Время не ждет, заходите еще», — попрощался торговец. «Это вряд ли». Мы покинули лавку, бдительно оценивая обстановку в городе и избегая патрулей. Не Люси помогла нам добраться до железнодорожной станции, правда, пару раз нам едва удалось избежать стражников. К счастью, я не спускал глаз с карты архива, поэтому вовремя замечал опасность. Это позволило нам абсолютно тихо и быстро добраться до места назначения. Хотя немалую роль сыграла наша подготовка и выполнение большого количества тайных миссий, вроде проникновения в поместье Эверли. При необходимости каждый из хвоста феи мог затаиться и слиться с окружением, что не раз спасало многим из нас жизнь. Впрочем, чаще мы это использовали для того, чтобы найти и выследить культистов, а затем уничтожить их. Не Люси помогла найти нужный поезд, но затем покинула нас, на прощание пожелав удачи. Мы тепло поблагодарили ее за помощь, ведь она действительно облегчила нам путешествие. Без нее нам точно пришлось бы сражаться со стражниками, а я всеми силами пытался этого избежать. Сагильдийцы, конечно, с оружием наперевес уже не казались такими беззащитными, но явно не сдержали бы натиск целого отряда. Если бы на нас натравили кого-то из капитанов, вроде Нельзы, проигрыш стал бы вопросом времени. Затаившись, мы дождались, когда торговые вагоны проверят и закроют. Лишь затем, убедившись, что нас никто не заметил бы, забрались в один из них. По иронии судьбы, там оказался Сахар. В точно таком же я добирался в столицу в прошлый раз, еще не зная, есть ли способ вернуться домой и не будет ли мое путешествие пустой тратой времени. Как только прозвучал гудок, поезд пришел в движение, увозя нас из города. Примерно через 8 часов мы должны были прибыть в королевский город, где начиналась самая сложная и опасная часть нашей миссии. «Пока все идет хорошо», — осторожно заметила Шарли, устраиваясь на мешке с сахаром. Рано радоваться, я прислонился спиной к ящику, оставив карту архива сбоку. В столице будет в разы сложнее. Больше патрулей, больше глаз, больше опасностей. К тому же, там сейчас собрались все капитаны королевской армии. Что бы ни задумали местные мудрецы сделать с Магнолией, нам придется постараться, чтобы им помешать. «Нагнетаешь», — простонал брат. Они с Венди с побелевшими лицами устроились поближе к выходу, уже мечтая покинуть поезд. К сожалению, в этот раз не было заклинания против укачивания, которое могло облегчить им поездку. «Не нагнетаю, а предупреждаю», — парировал я. «Шарли, когда прибудем в столицу, ты открыто подойдешь к стражникам и потребуешь, чтобы тебя отвезли в Эксталию. Мы подстрахуем истине, если тебя попытаются сразу схватить». «Сделаю», — кивнула подруга. «Как действовать дальше?» По ситуации я будто безразлично пожал плечами, тем не менее краем глаза следя за ней. «Ты достаточно опытна, чтобы справиться с этим самостоятельно». «Брось», — Шарли прищурилась. «Никакого плана, никакой идеи, даже напутствия. Если сможешь, заставь Шагатту приказать королю вернуть Магнолию на место», — ответил я, не отреагировав на ее шпильку. «Впрочем, сомневаюсь, что у тебя это получится. Сосредоточься на том, чтобы отвести от нас внимание, любыми средствами». «Хорошо», — подруга недоверчиво кивнула. «С тобой все в порядке?» Я вскинул бровь, не показывая, что мгновенно догадался, что она имеет в виду. «Ты же доверяешь мне?» — прямо спросила Шарли. «Разумеется, разумеется, нет, не выдалось. Ни сейчас, ни после того, как меня уже предавал близкий человек в подобных обстоятельствах. Несмотря на то, что сердце болезненно сжималось, разум холодно твердил, что так было правильнее. Я не знал, какую сторону примет Шарли, нашу или Эксталии, а потому не мог рассчитывать на нее полностью сейчас. Подруга до сих пор ничего не сказала о своем решении, хотя было и время, и возможность. Следовательно, она сама все еще пребывала в растерянности, и это могло привести к дурным последствиям. Если она решит остаться с родиной, то превратится в нашего врага, и нам придется сражаться с ней. Шарли знала слишком много о наших возможностях и силах, а потому могла доставить проблемы. Если же она выбрала бы нас, то в очередной раз доказала бы свою преданность, и мне не пришлось бы выдумывать план, как победить ее. Мне прежде всего нужна была ясность. Думать над этим было легко благодаря тому, что эмоции практически полностью отключились. Они не мешали мне составлять планы и хладнокровно оценивать обстановку. В иных условиях я бы уже задохнулся от чувства вины, подозревая Шарли во всех грехах, но сейчас не испытывал ничего, абсолютно ничего по этому поводу. От этого было легко на душе, правда, в сердце начинало колоть. Это стало еще одним неприятным напоминанием о первом перемещении в Эдолос. Нацупнул меня ногой и дернул запястьем в условном сигнале. «Полишься», — сказал он, когда я соединил нас ментальной связью. «Что случилось? Почему перестал доверять Шарли? Мне казалось, она была важна для тебя». «Это так», — я уткнулся в экран архива, чтобы сделать вид, будто занят планированием, пока брат просто и незатейливо притворился спящим. Но, в отличие от меня, она боится предать Эксталию. Ее верность нам и Магнолии сейчас поставлена под сомнение. И ты делаешь хуже. Она явно чувствует твое настроение. Я бросил взгляд на подругу, которая действительно погрустнела и задумалась о чем-то. Лучше перетяни ее на нашу сторону, если сомневаешься, а не отворачивайся, посоветовал брат. Блокировка эмоций сыграет с тобой злую шутку, поверь мне. Не понимаю, о чем ты, сказал я, почувствовав болезненный укол в груди. Эмоции при мне, а то я не вижу, фыркнул брат и даже открыл глаза, чтобы бросить на меня укоризненный взгляд. Сколько еще мне повторять, что в этот раз все иначе? Хэппи, слушай внимательно, я подавил желание поежиться. Ты не один, мы на твоей стороне. Мы вместе спасем наших, мы успеем вернуться до атаки культа. Перестань тянуть все на себе и закрываться от нас. Когда ты отстраняешься, мы теряем возможность помочь тебе. Ты это понимаешь? Я опустил взгляд. Понимаю, я вздохнул, отводя экраны архива в сторону. Прости, просто, я подтянул колени к груди и вздохнул. Мне страшно. Я знаю, Нацу собрался с силами и пересел ко мне, притягивая для объятий. Но мы здесь, чтобы поддержать тебя. Помочь справиться с этим. Позволь нам быть рядом. Хорошо, угу. Я уткнулся носом в колени, и брат взлохматил мне волосы, прижав ближе к себе. Все так похоже на прошлый раз, признался я через несколько минут. Я иду тем же путем, почти с теми же препятствиями и событиями. Если все так и будет продолжаться, то снова, спину пронзила волной фантомной боли. Мои крылья, с ними ничего не случится, твердо сказал Нацу. Когда я не смог закончить фразу, я сделаю все, чтобы Ида Эльза не смогла приблизиться к тебе, она больше не тронет твои крылья, клянусь. Я только кивнул, не поднимая голову от коленей, как бы мне не хотелось верить брату, не получалось. Я знал, что в случае противостояния с Эльзой мне пришлось бы сражаться, не для того, чтобы победить, а для того, чтобы дать остальным уйти. Она была слишком сильна, чтобы мы могли надеяться одолеть ее. Заверения Нацу звучали, как бальзам на душу, но не имели под собой устойчивой почвы. Впрочем, кое-какая мысль отозвалась в душе. Я поднял взгляд. «Шарли», — позвал я, и подруга обернулась. «Я правда верю, что ты сможешь справиться с заданием сама, даже без плана от меня. Но это не значит, что я отправлю тебя без информации. Я передам тебе все, что знаю сам, и все, что дали местные хвостатые феи. Я не брошу тебя в гущу без подготовки. Не волнуйся», кошечка смягчилась. «Я знаю, что тебе здесь тяжело, и ты не хотел обидеть меня. Будем считать, что это мое испытание. Прости», я снова опустил голову, прячась в объятиях брата. Тот крепко прижал меня к себе, точно стараясь укрыть от этого враждебного мира. «Глупыш ты, ребенок», отозвался из подсознания Хейналь. «Боишься пройти по тому же пути, но сам упрямо лезешь туда. Послушай Нацу, он абсолютно прав». Я ничего не ответил, только закрыл глаза, пытаясь отгородить себя от тяжелых воспоминаний и боли. Легко было сказать не идти по тому же пути, но трудно было позволить себе разваливаться, когда на кону стояла судьба любимого города и родной гильдии. Примечание к части. Подписывайтесь. https://mellisbit00. Часть 5, глава 81. Во дворце. Примечание к части. Подписывайтесь на мой телеграм-канал. Мимы, арты, интересные зарисовки и контент каждый день ждут вас. Кроме того, там вы сможете ближе пообщаться со мной, задавать вопросы и делить впечатлениями. Жду вас по ссылке. https://mellisbit00. Также у меня появилась группа для общения на любые темы. Вчера мы успели обсудить Бжоджа, поделиться фотографиями книжных полок, вспомнить любимые мультфильмы детства и просто приятно провести время. Ламповая атмосфера обеспечена 3. Залетайте к нам по ссылке. https://teme+smflip21xmp. Сейчас, Нацу и Венди выпрыгнули из вагона и бросились к стоящим рядом ящикам, скрываясь от глаз патрульных. Я, подхватив Шарли, последовал за ними минутой позже, когда удостоверился, что нас никто не заметит. Поезд поехал дальше, к конечной станции, оставляя нас в промышленной зоне столицы. Так как он прибыл утром, повсюду оказались рабочие, спешащие заняться своими делами. Незаметно пробраться мимо всех представлялось невозможной задачей, а потому пришлось прибегнуть к запретным заклинаниям. Если мы попадались кому-то на глаза, то я удалял это воспоминание из разума жертвы с помощью магии архива. Вмешательство получалось грубое и торопливое, а потому могло сказаться на психике человека. В Фиоре за это уже осудили бы и заключили под стражу, но здесь мы и так оказались вне закона, так что опасаться было нечего. Правда, совесть все равно начала грызть меня. Согласно плану, мы разделились, как только покинули промышленную зону. Выбрав не самую оживленную улицу, я взглядом указал Шарли на пару стражников, и та кивнула. Мы быстро пожелали ей удачи по телепатической связи и затаились в тени. Подружка, собрав смелость в кулак, гордо вскинула голову и подошла к мужчинам. Те почти подпрыгнули, когда заметили ее, и тут же рухнули на колени. Так как эксиды считались выдалось и богами, людям надлежало поклоняться им, а также выполнять любой каприз без вопросов и разговоров. Когда Шарли заявила, что хочет попасть в Эксталию, стражники сперва растерялись, но затем предложили проводить ее к местному отделению армии эксидов. Оттуда ее могли были переправить в парящую столицу. Вероятно, они хотели бы спросить, отчего Шарли не могла долететь до Эксталии сама, но вовремя прикусили языки. Пути богов были неисповедимы, а потому с почетом и благоговением мужчины увели ее. Венди прикусила губу, волнуясь за сестренку, когда та скрылась из вида. На лице Нацу тоже застыло напряженное выражение, но он потрепал девочку по волосам, утешая. В свою очередь, я вывел карту архива, где четко отображался маркер Шарли. Некоторое время, пока мы не отдалимся друг от друга на достаточное расстояние, она могла связаться со мной телепатически, если что-то пойдет не так. Связь между нами была активна благодаря моей магии. «Быстрее начнем, быстрее вернем Шарли», — шепнул я убийцам драконов. «Вперед!» Они слаженно кивнули, фокусируясь на задаче, и мы отправились в противоположную от Шарли сторону. Венди оглянулась лишь раз, точно желая увидеть сестренку, и сжала кулачки. Она прекрасно понимала, что я был прав, призывая не медлить. Пока Шарли отвлекала внимание, нам необходимо было найти способ вернуть Магнолию в наш мир. Впрочем, для начала неплохо было бы найти сам город. Я подозревал, что внезапно очутившаяся в столице гигантская Лакрима и была им, вот только не мог не подтвердить теорию, не опровергнуть ее. Внести ясность в этот вопрос могли лишь местные мудрецы, поэтому нам необходимо было попасть в их лаборатории. Со времен первого путешествия сюда, я знал несколько тайных ходов во дворец. По одному из них меня провел Зак, позже познакомив с остальными чужеземцами, обитающими здесь. О других рассказала Джинни, когда мы поехали в Илин, чтобы отправить меня домой. Еще несколько оказались известны нехвостатым феям, и благодаря Немире мне удалось узнать о них. К тому же, я поднял в воспоминаниях карты дворца, найденных в библиотеке мастера Шона, и с помощью всего этого смог проложить наиболее безопасный маршрут. «Канализация? Серьезно?» — шепнул Нацу, когда я велел ему снять крышку люка. «А ты думал, культ просто так использовал ее?» — парировал я. «Это отличное место для тайной тропы. Никому в голову не придет там искать, а те, кто догадаются, побрезгуют». «Вот уж верно», — брат скривился и закрыл нос, убрав крышку. «Мы задохнемся раньше, чем достигнем дворца. Отравление миазмами — не самая приятная смерть», — дополнила Венди с отвращением на лице.